Глава 7. Денис. Ромка легко выдал мне все явки, пароли, даты и контакты. Так легко, будто сбрасывал тяжелый груз, не особо заботясь, как я буду разбираться и что предприму. Едва сдерживался, чтобы не набить ему морду, и впервые понял, что друзьями мы больше не будем. Да и были ли? Большой вопрос. Это как у девушек. Рядом должна быть некрасивая или жутко зажатая подруга, на фоне которой ты кажешься намного выигрышнее и привлекательней. Вот и Ромка явно держал меня в близком окружении, козыряя своей неотразимостью и успешностью. Я же ботан, трудоголик и зануда, а он красавчик, душа компании и покоритель женских сердец. Раньше я не обижался и даже подыгрывал его экспромтом, а теперь последней каплей стало его отношение к обреченной девушке, которую с его же слов он любил и долго добивался. Вот только относился он к ней как к очередному кубку, полученному за изматывающую гонку. А если в кубке трещина, смысл за него бороться? Лучше добить, а осколки замести под коврик. Я пока даже не представлял, как инициировать встречу с Викторией, а главное, какие слова подобрать, чтобы убедить ее, что еще есть шанс. Вечерами штудировала литературу по каверзной теме и все больше убеждался в безвыходности и собственной беспомощности. Шанс, несомненно, был. Но для этого Вике требовалось срочное дообследование, серьезная терапия и месяцы упорной борьбы. Операция в ее случае была более опасной и травматичной, чем другие методы, особенно учитывая появление метастаз. Но она все еще не знала о своем диагнозе, а Ромка пробил очередное дно беспринципности. «Нет, скажите, что все окна расписаны до конца месяца». Стоя у стойки администратора, распорядился он и, подумав, добавил. «А в следующем месяце планируется поездка на конференцию». «Но там такое...» Прикрыв трубку рукой, девушка округлила глаза и покачала головой, пытаясь опрессовать сложность случая. «Мест нет», — процедил Ромка и, сведя брови на переносице, сознался. «Она к нам попала не по направлению. К тому же обследование было оплачено мной. Направьте к другому врачу». Согласилась получить результаты на почту. Положив трубку, отчиталась администратор и, поджав губы, дополнила. «Но я вынуждена сообщить Карине Петровне об отказе в приеме с вашей стороны, без веских причин. Сами понимаете, что это может повлечь». «Со врагиней я как-нибудь сам разберусь», — гаркнул Рома и, хлопнув рукой по стойке, предупреждающе пророкотал. «Занимайтесь своей работой и не смейте спорить с врачами, козёл», — пробормотала девушка и, схватив трубку, затараторила. «Клиника диагностики и...» «Да, конечно, минуточку. Ваша запись подтверждена. Хорошего дня, до свидания». Ромка смерил ее прищуренным взглядом и, поджав губы, прерывисто выдохнул. Развернувшись, потопал к лестнице, а я достал из нагрудного кармана визитку и положил на стойку. «Продублируй результаты его пациентки мне на почту», — попросил тихо и, глянув на бейджик, добавил. «И знаешь, Катя, давай это останется между нами. С меня шоколадка». «Той самой пациентке», — вздернув брови, переспросила она и, сдержанно улыбнувшись, кивнула. Друга догнал в несколько шагов и, прицикнув языком, прорычал. «Ну ты гад, Рома». «А ты белый и пушистый», — огрызнулся он и, глянув на наручные часы, напомнил. «Я тебе отпуск уступил, путевку подарил. Наслаждайся». «Ты не гад», — покачав головой, вздохнул я и, сворачивая к своему кабинету, бросил через плечо. «Ты мудак». Ни в какой отпуск я, естественно, не собирался. Мне предстояло встретиться с Викой, осторожно преподнести ей страшную информацию, а перед этим найти по своим каналам лучшего специалиста по онкологии, договориться с ним о срочном приеме и сдать обреченную девушку с рук на руки. На словах это звучало легко и почти просто, но я понятия не имел, как устроить встречу, кем представиться и каким образом вывалить на нее кошмарные новости. «Здравствуйте, вы выиграли лечение в лучшей клинике столицы, специализирующейся на запущенных случаях онкологии. А еще мне приснилось, что как раз вам сейчас это жизненно необходимо. Сюрприз!» Звучит как бред, как страшный розыгрыш, как нелепая подстава. Но первым делом меня ждал непростой разговор с Кариной. Остановившись перед своим кабинетом, я немного завис в собственных сомнениях, но, решив не откладывать неизбежные разборки, отправился в крыло управляющего персонала. Постучав, заглянул в кабинет и, оценив настроение врагини, смело вошел. Пялясь в телефон, Каринка листала что-то на экране и, бросив на меня мимолетный взгляд, расплылась в широкой улыбке. «Денис, хорошо, что зашел, защебетала она и, потянувшись, похвасталась. «Билеты уже оплачены, так что можешь собирать чемодан». «У меня еще 2 рабочих дня», — напомнил я и, присев на один из стульев, со вздохом перешел к главному. «Я хотел с тобой поговорить. Во-первых, этот отпуск сейчас не...» «Даже не начинай!» В голосе Карины мгновенно прорезались строгие нотки. Резко встав, она подошла и, не спрашивая, водрузила свою 5-ю точку мне на колени. Приобняв, прошлась пальчиками по лацкану пиджака и, взъерошив мои волосы, сменила гнев на милость. «Ну чего ты такой несговорчивый? Отдохнем, побудем вдвоем. Солнце, пляж, коктейли и... Ох уж эти коктейли!» — пробурчал я и, поежившись от ее прикосновений, попробовал 2-й заход. «Карин, ну какой отпуск, а? Скоро конференция. А я, между прочим, готовился». «На конференцию отправим Романа», — не задумываясь, отозвалась Карина и, нахмурившись, предложила. «Отдай ему свои наработки, пусть блеснет умом. А тебе я за это выплачу премию». «А не жирно ли ему блистать за чужой счет?» — огрызнулся я и, кивнув на дверь, напомнил. «Сама говорила, он косячит на каждом шагу». «Вот и пусть реабилитируется», — закатив глаза, фыркнула врагиня и тут же намекнула более прозрачно. «А я тебе выплачу жирную премию, такую, чтобы на крутую тачку хватило, ну или на свадьбу с размахом». Похлопав ресницами, Карина покраснела и закусила нижнюю губу. А мне резко поплохело. Можно было не тратить время на предположение, чью именно свадьбу она имела в виду. Но спорить или переубеждать я не стал, себе дороже. Прикинувшись покладистым тюфяком, я многозначительно хмыкнул и, пользуясь игривым настроением начальницы, перешел ко 2-му, не менее важному вопросу. «Карин, посоветуй лучшего онколога», — попросил, пытаясь отцепить от лацкана наглые ручонки. «Зачем?» — ее глаза округлились. Подскочив с моих коленей, Карина скрестила руки на груди и, поджав губы, поинтересовалась. «Кто-то из близких заболел? Так почему к нам не запишешь?» «К кому? К Ромке? Нет уж, спасибо!» — хохотнул я и, выставив руки ладонями вперед, соврал. «Никто не заболел. Мне для научной работы нужна консультация». «Да ты ж мой трудоголик!» — смягчилась Карина и, постучав пальцем по губе, кивнула. «Есть такой. Один из лучших. Сейчас дам контакты».